Глава 127. Любитель лошадей. Гринго купились, определил перуанский подполковник Гроу Танисето. Он определил это с помощью своего карманного компьютера, ибо в 2030 году даже кавалерия не воевала без электроники. А боевой комп, в свою очередь, выявил это посредством доставляющих ему информацию звуковых датчиков. Да, компьютер Анисето не передавал ему информацию прямиком в зрачок, как атакованному им оппоненту, но и на растерянном рулоне дисплея все прекрасно наблюдалось. Гринго развернули фронт в сторону атакующих их с севера всадников. Ну что ж, путь тратит боеприпасы и теряют время. За выкроенные минуты можно будет стянуть силы с флангов и ударить Гринго в тыл. Гроут Анисето старался запомнить развернувшуюся перед ним картинку из цветных точек. Несмотря на то, что в первом туре он сумел обставить американцев, он не питал иллюзий относительно своих технических возможностей. Да, весьма вероятно, его подвешенные к лошадям помехопостановщики и наносят Гринго некоторый урон, но вряд ли он имеет решающее значение. В любой момент нужно ожидать ответного хода в радиовойне. Перед ним находилось американское подразделение для ведения специальных операций. Наверняка оно оснащено самой передовой техникой из возможных. Так что в любую секунду его умеющий сворачиваться папируса монитор мог мигнуть в последний раз и погаснуть, атакованный каким-нибудь невидимым сверхкоротким, но мощным радиоимпульсом. Или того хуже, значки на экране начнут перемещаться, изображать некое осмысленное движение, а потом выяснится, что подчиненные Гроота преследуют каких-то виртуальных призраков, ибо его компьютер, будучи примитивной системой, сравнительно с вражеским, неким хитрым путем войдет в его подчинение. А тем временем американцы преспокойно обойдут расставленную сеть боевых порядков и ударятся по своим делам. Так что происходящее на экране сейчас стоило запомнить. Именно это будет исходной точкой, после которой вариации будущего может разветвиться на виртуальную и истинную. Тем не менее, перуанский подполковник надеялся, что в отличие от удураченных гринго, не купится на обман. Ведь его уши и глаза не окольцованы слишком сложными приборами. Так, мелочи, толстые защитные очки с изменяющейся поляризацией и неплотно прилегающие подшлемные наушники. Гроу Танисето мог быть доволен. Он предал свою любовь, но от этой ценой заставил североамериканцев терять время и пули, а также разряжать аккумуляторы винтовок. Ведь у них, в отличие от перуанцев, на вооружении значились плазмобои. Детско-юношеской любовью старшего офицера кавалерии Перу были лошади. Сейчас он подставил под огонь сразу два десятка животных. То, что собирались, да уже и обстреливали гринго, то, что, по их мнению, атаковало отряд, в действительности не было конницей. Это было скопищем напуганных и пущенных в галоп кобылок без всадников. Теперь требовалось как можно быстрее стягивать к месту остальные силы, дабы успеть до момента, когда гринго разберутся, что к чему. А еще требовалось, пока не поздно, остановить палящие издали минометы, ибо неизвестно, будет ли какой-то прок от осыпания осколками закованных в кевларовую броню янки. Но вот если пара-тройка мин свалится на его безлошадных солдат, итог будет предрешен. В этом деле требуется торопиться. Неизвестно, что случится с передатчиком, когда янки наконец включат свою аппаратуру подавления. В том, что они ее включат, сомнений не возникало.